не покинут мое сердце думы о тебе. О проклятие власти, которое разлучает тебя даже с самыми дорогими людьми, разлучает безжалостно и вечно. Где взять ту силу и веру, какая нужна, чтобы вернуться назад, вернуться навсегда, оставив за плечами тысячи смертей, море крови, клёкот стонов и криков, ужасающие поля страданий, куда бессильно проникнуть даже любовь, где мужество можно найти лишь в твердости, превосходящей камень. Войско было недовольно. На острове пало 100 тысяч, а добыча никчемна. В Стамбуле чума косила еще страшнее, чем на Родосе. В диване начались разногласия из-за Ахмед-паши, домогавшегося любой ценой должности великого визиря, обнаглев после победы на острове, которую присваивал лишь себе. Султан смотрел на все это равнодушно и хмуро. Никто не мог проникнуть в его тайные думы. Платье. 8 месяцев тянулись, как 8 веков, как вечность. Кто стал бы на защиту слабой женщины в этом жестоком мире, где гибнут целые земли, а люди и Бог отворачиваются от них, словно бы и не видят? Разве недорослый король венгров и его пышные баны шевельнули хоть пальцем, когда никчемный Балибек уничтожал Срем, сжигал его города, ставил частоколы из голов на полях, бросал несчастных под ноги сулеймановым слонам? Или когда изнемогал Белград, а потом тысячи сербов, сбивая в кровь ноги на каменистых дорогах, шли в рабство в Стамбул? А когда султанские ревущие пушки громили крепости Родоса, пришли ли на помощь христианским рыцарям император Карл, король Франциск, папа Римский или всемогущая Венеция? До королевских ушей не докатился гром пушек. Папа слал анафемы Лютеру. Пресветлые купцы выжидали. Их провидур на Крите Доминика Тревизана держал свои корабли у восточной части острова и ждал, чем закончится все на Родосе. Каждый за себя. Таково было время. Вот и она, Хурем, должна постоять сама за себя. 2-й год она в султанском гареме. Все переменилось для нее неожиданно и, казалось бы, радостно. А свобода была так же далека и недостижима, как и в первый день, когда ступила на стамбульский берег вслед за своими подругами с железными ошейниками на нежных телах. Прежде ее окружало равнодушие. Теперь густой тучей окутывала враждебность, хоть и одетая в обманчивые одежды заискивания. Заискивали перед ней одолиски, евнухи и их повелитель Кизляр-ага. Заискивала сама Валиде. Только султанская сестра Хатиджа кривила губы, завидя Хурем. Наверное, от тяжкой зависти. Потому что маленькая Хурем носила в своем лоне священное семя османов. А Хатиджа ходила пустая, как дом без хозяина, и не знала, когда и кому достанется, как распорядиться ею вельможный брат, всесильный падишах. Беременность, которой Хурем не понимала, которой не стремилась, какой, может, и не хотела, но приняла покорно и с надеждой на избавление от рабства, не принесла ей никакого священного трепета и не прибавила к радости жизни ничего нового. Отобрала что-то? Да. Невольно содрогалась, ощущая в себе злой плод османов, горький плод неволи и насилия. Но о том никто не должен был знать. Теперь она ждала своей победы с еще большим нетерпением, нежели Сулейман под стенами Родоса. Ждала возвеличения и вознесения. и полнилась силой, гордостью и отвагой, какой и не подозревала в себе.